Глава третья. Благодарим гостей за наслаждение, которое они дают нам, когда идут домой. Я любила свой кулон. Мне казалось, что так мама обнимала меня за шею. Перебирая его зеленые листья между пальцами, я считала их. Когда доходило до 8, я целовала кулон и успокаивалась. Он был моим оберегом и талисманом. У каждого человека он свой. Для кого-то это магический кристалл, животное или цветок. Его находят в странных местах. Они достаются по наследству или покупаются в антикварном магазине. Но как бы ни было, для человека это ценная вещь, сродни памяти о близком человеке или событии, которые берегут и прячут от чужих и завистливых глаз. Цветок агавы я всегда прятала под одежду и старалась никому не показывать. Но в один из дней случилось что-то ненормальное. Можно сказать, что я чуть навсегда не распрощалась со своим талисманом. Его пытались у меня отобрать. Это случилось в тот день, когда агава начинала свое цветение, и запахи сладости витали в горячем воздухе. Однажды утром дедушка пробрался ко мне в комнату, с шумом открыл шторы и распахнул окно. Впустил в дом солнечный день и аромат свежеиспеченного соседского тако. Тако – традиционное блюдо мексиканской кухни, состоящее из тонкой и хрустящей кукурузной лепешки, в которую завернута разнообразная начинка. Я проснулась. «Дедуля, закрой окно!» Я накрылась одеялом в надежде поспать еще часок. «Селестина, сколько можно спать? Уже 8 утра, а ну вставай!» 8! Суббота же! Я спать хочу!» Проныла я из-под одеяла. «У нас сегодня необычный день, настоящее путешествие». Услышав любимое слово, я вынырнула из темного одеяльного пространства и, уставившись на деда, спросила: «Куда?» «Так-то лучше. Одевайся, завтрак на столе. А куда мы едем, расскажу по дороге». Дед вышел из комнаты и прикрыл дверь. Шумно вздохнув утренний воздух, я громко крикнула соседу напротив: «Доброе утро, сеньор Матео! Хорошего вам дня!» «Спасибо, Селе, ты уже проснулась? Рановато для субботы!» «Да, рановато!» – пробубнил он уже себе под нос. «Нормально! Мы же едем в путешествие с дедулей!» «Если это настоящее путешествие, тогда счастливого вам пути!» Сосед помахал рукой и принялся дальше жарить тако и буррито для своих покупателей. Буррито – мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепешки, в которую завернута разнообразная начинка. Я помахала сеньору Матео и побежала в ванную. Больше, чем плавать в сеноте, я обожала путешествия. Сенот – карстовый колодец, естественный провал, образованный при обрушении свода известняковой пещеры, в которой протекают подземные воды. Одна из самых известных достопримечательностей Мексики. Дедуля не часто брал меня куда-то, но оттого я любила это особенно. Я гадала, куда же мы на этот раз поедем. Это всегда было сюрпризом, и я узнавала о его начинке только по прибытии на место. Играть с дедушкой в шарады всегда было увлекательным и очень интересным. Он знал столько забавных историй, анекдотов и загадок, что хватало не на одно приключение. Плотно позавтракав и распрощавшись с бабушкой Даномой, мы запрыгнули в дедушкин грузовичок и поехали навстречу приключениям. Кусты агавы хлестали и оставляли едва заметные царапины на боку грузовика. Я свешивалась вниз через дверь машины и иногда выхватывала желтые цветы с колючих кустарников. Цветение происходило не так часто, поэтому вызывало у меня восторг. Дедушка ругался, когда видел, что я срываю цветки, которые должны были быть опылены летучими мышами. Но я ничего не могла с собой поделать. Руки так и тянулись сорвать желтые лепестки, ведь они так напоминали мне маму. Кулон, который она оставила мне перед смертью, всегда висел на шее. Когда я на него смотрела, видела маму. Но запахи цветов агавы помогали мне представить шлейф аромата, если бы она была рядом. Солнце поднималось выше, начинало нещадно палить, заставляя прятаться в тени и ловить прохладу от ветра. Не глядя на меня, дедушка крутил руль и что-то напевал себе под нос. «Селеста, не трогай Агаву, я все вижу!» Дедушка посмотрел на меня и нахмурился. «Поцарапаешь пальцы, потом вопить будешь, знаю я тебя!» «Дедушка, как ты не понимаешь? Агава расцвела, это значит, мама снова вернулась, чтобы порадовать меня!» «Не понимаю, о чем ты говоришь. Твоя мама навещает нас каждый год, в наш день мертвых. Ты что, забыла об этом, дурья твоя башка?» «Да помню я все, но там я маму не вижу, хоть и знаю, что она рядом. А когда цветет агава, я чувствую ее запах, нежный аромат маминых духов». Дедушка улыбнулся, и пока мы ехали до места назначения, больше ничего не сказал. Я смотрела на бесконечные поля агавы, которые простирались передо мной, и мечтала однажды найти самый красивый цветок и подарить его маме на праздник великолепной и ужасной Катрины. День мертвых, который мы праздновали в начале ноября, я еще называла Днем великолепной Катрины. Бабушка накладывала мне маскарадный грим на лицо, вырисовывала темные глаза и рот, а потом я надевала на голову венок из роз и лепионов, и мы всей семьей шли на кладбище праздновать День мертвых. Очнувшись от воспоминаний о любимом празднике, я поняла, что мы приехали в небольшую деревушку. Дедушка остановил грузовик у каменного одноэтажного дома и посигналил. Через несколько секунд дверь открылась, и оттуда вывалилась целая толпа народу. Вот все сразу, словно они были заперты в этом доме и только мечтали о том, чтобы наконец выбраться на воздух. Я смотрела на это все удивленно, потому что не ожидала увидеть столько людей в таком небольшом домике. «Дедуля, как же они там все помещаются? Их же так много! 1, 2, 3, 4, 5! 5 человек! Вообще-то их там 6, еще собака!» «Собака!» Я выпрыгнула из грузовика и направилась к этим незнакомым мне людям. Улыбка не сползала с моего лица, как только я узнала, что в доме есть животное. «Здравствуйте, меня зовут Селестина. А можно погладить вашу собаку?» Я обратилась к самому большому человеку, который наверняка был главным в этой семье. «Так вот ты какая, Селестина!» произнес мужчина и присел на корточки и заглянул мне в глаза. «Меня зовут Леон. Я тоже твой дедушка, только двоюродный. Мы с твоим дедом Антонио...» Мужчина поднялся и посмотрел в сторону грузовика, улыбнувшись во весь рот. «Родные братья, так что не стесняйся, можешь называть меня дедом, а я буду называть тебя внучкой». Я чуть наклонила голову в бок, осматривая большого дядю, и никак не могла взять в толк, откуда взялся у меня еще один дед. Одного с головой хватало, а тут еще один объявился. Я хмыкнула: «Одним больше, одним меньше». Махнув рукой, я оглянулась и увидела собаку. «О, собака! Проходи, не стесняйся. Эстелла тебе здесь все покажет. Да, дочка?» Мужчина обратился к маленькой девочке, наверное, моего возраста или чуть старше. Кивнув, Эстелла пошла в сторону от входной двери, а я побежала за ней. «Меня Селестина зовут, а тебя?» Я нагнала девочку и улыбнулась ей. «Мы же родственницы, получается, да? Наверное, какие-нибудь племянницы или вроде того. Ты не знаешь?» «А как вы помещаетесь в таком маленьком доме все вместе? Вас так много, а дом один». «Нас много, верно. А ты одна?» «Да, у меня никого нет. Я живу с бабушкой и дедушкой». «А родители твои что? Того? Умерли?» Я остановилась и посмотрела на свою родственницу. «Странно». «А откуда ты знаешь?» «Все знают, что твоя мать ведьма, и отец убил себя из-за того, что узнал, что когда она была жива, она находила маленьких детей и съедала их полностью». «Это все ложь! Замолчи, замолчи, это неправда!» Девочка повернулась ко мне и злобно посмотрела на мамин кулон, висящий на шее. Я машинально сжала его рукой и отступила на шаг назад. «Какой красивый кулон!» Сузив глаза, произнесла девочка. «Да, мне его мама подарила». «Этот кулон», — показала пальчиком на шею, Отдай его мне. Он проклятый, отдай. Нет, мне его мама оставила, он мой. Ведьмин кулон, сама станешь ведьмой, как и твоя мать. Замолчи, крикнула я и оттолкнула от себя родственницу. Ненавижу. Эстелла повернулась ко мне и схватилась за цепочку. «Отдай его мне, отдай!» Она бросилась на меня и повалила на землю. Прибежала собака и громко залаяла. «Оставь меня, помогите! Дедушка! Дедушка Антонио!» Я вопила, стараясь перекричать собаку, но у меня ничего не выходило. Я почувствовала напряжение на шее, щелчок, и цепочка порвалась. Соскользнув с шеи, она упала на землю. Слезы покатились из глаз, раздражая щеки. Зажмурившись, я сжалась в клубок и отползла к стене кирпичного дома. Нагретый солнцем, он обжигал мои голые ноги и руки и делал еще больнее. Вдруг кто-то поднял меня с земли и прижал к себе. Потом была долгая дорога домой. Я все время или плакала, или спала. Так закончилось это путешествие. Оно оказалось неудачным и очень скверным. Я познакомилась со своими родственниками, которых потом долгое время не видела, и очень была этому рада. Кулон с цветком агавы, кстати, дедушка Антонио нашел и вернул мне. Мама снова была рядом со мной. Большего я не просила. Этот слайд я надолго вычеркнула из своей жизни и не доставала до поры до времени. Но в скором времени он мне понадобился.